посол, широко улыбаясь, поднял бокал. «Кстати, сегодня в 12 было сообщение о преобразовании кабинета министров», — сказал секретарь посольства и взял со стола три скрепленных вместе отпечатанных на машинке листа. «Как вы приказали, мы в деталях проследили биографии новых членов кабинета. В пределах возможного, конечно». «Ого!» — воскликнул пожилой мужчина, взглянув на бумагу. «Крупную фигуру вытащили на пост министра иностранных дел». «Этот все прекрасно понимает. До войны работал в Маньчжурии, потом был послом в Бразилии и Австралии». «Но возраст уже очень большой, а?» — сказал посол. «Сдержан, немногословен, говорят, неплохой теоретик. Я слышал, в бытность свою в Канберре он развернул бурную дискуссию по азиатской проблеме с Макмилланом, когда тот туда приезжал». «Так-так, министр строительства, самообороны, а пользующиеся дурной славой Министерство промышленности и торговли отдали умнице. Транспорт теперь в руках крупнейшего финансового воротилы». «Я думаю, вы уже обратили внимание, — заметил секретарь посольства, — что преобразование кабинета проведено при полном игнорировании внутрипартийных фракций. Такое впечатление, что премьер объединил все фракции в новом кабинете восстановления». «Стойте, стойте!» Покусывая пальцы, пожилой мужчина просматривал листки. «Странно. Сообщение о преобразовании кабинета, еще нет ничего о перемещениях внутри министерств. Слухи уже ходят, кого туда должны назначить», — сказал секретарь посольства. «Думаю, опубликуют примерно через неделю. Во время землетрясения погибло и пострадало довольно много высших чиновников. Как только опубликуют список перемещенных, самым тщательным образом познакомьтесь с биографиями всех, кто выше начальника отдела», — произнес пожилой, продолжая покусывать палец. «Начальник канцелярии премьера и управляющий делами кабинета министров остаются на местах. Так. А начальником управления обороны...» «Постойте, постойте. Такого прожженного типа назначили. А ты его знаешь?» Заглядывая в листок, спросил посол. «Еще бы не знать. Он неплохо поработал в тени, когда Исороку Ямамото перед нападением на Америку закупал в Мексике нефть. Кончил интендантскую школу военно-морского флота, потом околачивался в спецслужбе или еще где-то. Тогда мне так и не удалось поймать его за хвост. Ну, знаешь, если начать копаться, чем они все занимались во время войны, то и в правящей партии, и в оппозиции немало найдется таких, от которых только тряхни столбом, пойдет пыль. Ведь военные власти самую способную молодежь, особенно морских офицеров, силой заставляли заниматься всякими такими вещами». «Ты в японские шахматы играешь?» — спросил пожилой у посла. «Нет, просто в шахматы играю. Если не ошибаюсь, за тобой шахматный должок числится». «Это гораздо сложнее и любопытнее, чем обычные шахматы. Если возьмешь фигуру противника, то можешь ее использовать как свою. Совсем как в теории партизанской войны. И комбинации фигур очень интересные». «И что же?» «Да вот смотрю я на этот список и замечаю кое-какие странности. Послушай, если бы ты был премьер-министром Японии, какой бы ты себе подобрал кабинет, на что бы делал основной упор?» «На охрану порядка внутри страны в первую очередь», — сказал посол. «На ее укрепление. Подобрал бы человека, который имеет огромное влияние на печать. Этой страной нельзя управлять без сотрудничества с органами массовой информации. Далее я бы, само собой, сделал упор на Министерство строительства, транспорта, здравоохранения, усилил бы позиции Министерства финансов и Национального государственного банка, чтобы избежать валютного кризиса. Разумеется, и Министерство промышленности и торговли пришлось бы укрепить, ведь для восстановления промышленности импорт будет играть очень важную роль. И Министерство сельского хозяйства и лесоводства. «Ну да, естественно», — кивнул пожилой. «Для восстановления необходима расстановка фигур, укрепляющая внутреннюю политику». «На первый взгляд так и подобран кабинет», — вмешался секретарь посольства. «Все места, о которых сейчас говорил господин посол, укреплены».